Всегда помни, что тебе угрожает опасность со стороны людей, но помни также и о своих обязанностях по отношению к людям. Остерегайся их, чтобы они не вредили тебе, но не вреди им сам. Радуйся удаче ближнего, сочувствуй его горю и помни, чего ты должен опасаться и какие чувства должен выказывать сам. Поступая так, ты достигнешь, если не того, что тебе перестанут вредить, то хотя бы того, что ты не будешь обманываться. Насколько можешь, ищи убежище в философии. Она укроет тебя в своих объятиях. В ее святилище ты будешь, если не вполне безопасен, то все же безопаснее, чем где-либо. Ведь столкновение с людьми возможно только в том случае, если ты будешь ходить в одном с ними месте. Но не гордись философией. Для многих, кто с гордостью рисовался ею, она послужила источником опасностей. Пусть она исправляет твои пороки, но не обличает чужих. Не уклоняйся от общепринятых обычаев, чтобы не казалось, что ты осуждаешь то, чего не делаешь сам. Можно быть мудрым и без величия, и не возбуждая к себе зависти других. Письмо 106. Материально ли благо? Я запоздал своим ответом на твое письмо, не потому, впрочем, чтобы я был слишком занят, такого оправдания ты от меня не услышишь. У меня всегда есть время, как оно есть у всякого, кто только захочет. Дела никого не преследуют. Сами люди ищут их и воображают, что дела — признак их благосостояния. Но я не отвечал на твой вопрос раньше от того, что он должен войти в мое большое сочинение. Ведь ты знаешь, что я пишу трактат по нравственной философии, в котором постараюсь изложить все относящиеся до нее вопросы. Из-за этого я колебался, отложить ли ответ на твой вопрос или, хотя я еще не дошел до рассмотрения его, следует ответить на него вне общего порядка. Наконец, я решил, что нехорошо задерживать человека, пришедшего из столь дальней страны, поэтому я изложу тебе этот вопрос вне его связи с целым рядом других подобных вопросов, а затем, если окажется нужным его дополнить, я напишу об этом сам, без твоей просьбы. Вопросы эти, как и твой вопрос, относятся к разряду тех вещей, знать которые скорее приятно, чем полезно. Ты спрашиваешь, материально ли благо? Но благо приносит пользу, следовательно, оно производит действие, а то, что действует, материально. Благо возбуждает душу и некоторым образом образует ее, а это свойство материальных предметов. Благо тела материальны. Благо человека неизбежно материально, ибо сам он телесен. Все, что питает человека, поддерживает, охраняет или восстанавливает его здоровье, материально, следовательно, и благо его материальны. Конечно, после этого ты не будешь сомневаться в том, что и страсти материальны. Я говорю уже о том, чего ты не спрашивал, так материальны гнев, любовь, скорбь. Если ты сомневаешься в этом, посмотри, как они меняют выражение лица, заставляют хмурить лоб, улыбаться, краснеть или бледнеть. И неужели ты думаешь, что столь явственные изменения в теле могут происходить от причин нематериальных? Если страсти материальны, то материалы и душевные болезни, скупость, жестокость, застарелые пороки, пришедшие в неисправимое состояние, а следовательно, и злоба, и все виды ее, недоброжелательность, зависть, гордость. Следовательно, и все блага, во-первых, потому что они противоположность этим порокам, а во-вторых, потому что они проявляются в теле подобными же признаками. В самом деле, разве ты не замечал, какую силу взгляду придает храбрость, какую проницательность — благоразумие, какую скромность и безмятежность — благочестие, какую ясность — радость, какую жесткость — суровость, какое спокойствие — кротость? Итак, должны быть признаны материальными предметы, изменяющие цвет и вид тела, предметы, имеющие влияние на тело. И, следовательно, все добродетели, которые я перечислил, и все, что происходит от них, благо. Наконец, нет сомнения, что только тела могут взаимно соприкасаться. Соприкасаться могут лишь материальные вещи, говорит Лукреций.